Рассказчик опустил голову и поднял руки к небу. «И между тем», — продолжал он с жаром, — «я бы не желал внушить вам дурное мнение о покойнице. Сохрани Бог! Это было существо благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способное на всякие жертвы. Хотя я должен между нами сознаться, что если бы я не имел несчастья ее лишиться, я бы, вероятно, не был в состоянии разговаривать сегодня с вами. Ибо еще до сих пор цела балка в грунтовом моем сарае, на которой я неоднократно собирался повеситься». «Иным грушам», — начал он опять после небольшого молчания, «нужно некоторое время полежать под землей в подвале, для того, чтобы войти, как говорится, в настоящий свой вкус. Моя покойница, видно, тоже принадлежала к подобным произведениям природы. Только теперь отдаю я ей полную справедливость. Только теперь, например, воспоминания об иных вечерах, проведенных мною с ней до свадьбы, не только не возбуждают во мне ни малейшей горечи, но, напротив, трогают меня чуть не до слез. Люди они были небогатые. Дом их весьма старинный, деревянный, но удобный, стоял на горе между заглохшим садом и заросшим двором. Под горой текла река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая терраса вела из дому в сад, перед террасой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами. На каждом конце клумбы росли две акации, еще в молодости переплетенные в виде винта покойным хозяином. Немного подальше, в самой глуши заброшенного и одичалого малинника, стояла беседка, прихитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось жутко. С террасы стеклянная дверь вела в гостиную, а в гостиной вот что представлялось любопытному взору наблюдателя. По углам изразцовые печи, кисленькая фортепиано направо, заваленная рукописными нотами, диван, обитый полинялым голубым штофом с беловатыми разводами, круглый стол, две горки с фарфоровыми и бисерными игрушками екатерининского времени, на стене известный портрет белокурой девицы с голубком на груди и закатившимися глазами. На столе ваза с свежими розами. Видите, как я подробно описываю? В этой-то гостиной, на этой-то террасе и разыгралась вся трагикомедия моей любви. Сама соседка была злая баба с постоянной хрипотой злобы в горле, притеснительное и сварливое существо. Из дочерей одна, Вера, ничем не отличалась от обыкновенных уездных барышень. Другая Софья, я в Софью влюбился. У обеих сестер была еще другая комнатка, общая их спальня, с двумя невинными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами, резедой, с портретами приятелей и приятельниц, рисованных карандашом довольно плохо. Между ними отличался один господин с необыкновенно энергическим выражением лица и еще более энергической подписью, в юности своей возбудивший несоразмерные ожидания, окончивший, как все мы, ничем. С бюстами Гёте и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками и другими предметами, оставленными на память.